Глава 10. Безнадега. Грызла меня какая-то безнадега. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, докупил недостающую снарягу. Артефактные стрелы для арбалета, кусок прочной веревки 50 метров и такие себе сухпайки с расчетом на неделю. И потихоньку выдвинулся в ближайшую локацию. Благо, все близлежащие подходили для моего уровня. В этой локации сразу же чуть не сдох. Нарвался на стаю шустрых дикобразов, что ли? Еле сбежал. Вот как-то не понравился мне такой расклад. Не стал даже думать над тем, как с этими дикобразами бороться. Сразу поменял локацию, благо расположены обе недалеко друг от друга. Времени это много не заняло. И буквально через пару часов уже изучал монстров на предмет их добычи. Провел в новом месте 4 дня и понял. Нет, ну, не мое это. Вот когда охотился и придумывал ловушки на ящеров, это да. До сих пор кайф ловлю, когда вспомню. А такая охота напоминает тупую работу. Это не по мне. Вернувшись в город, сдал все набитые туши монстров в храм. Продавать ничего не стал. Набрал всего 0,40%. Загрустил и пошел искать Ирана. Нашел в том же борделе. Посидели под стопочку, поговорили. «Ты мне сначала показался спокойным и рассудительным», — посмеялся Иран. «А ты сам себе места не находишь и другим покоя не даешь». «Может, посоветуешь мне чего?» — усмехнулся я в ответ. «Чего-то посоветовать в этой ситуации сложно. Тебе самому надо искать себе место в жизни». «Да уж», — подумал я. «Так ты и сам все понимаю, а делать-то что?» Через несколько дней мужики стали собираться в дорогу. Перед выходом за день решили нормально отметить это дело. Посидеть, так сказать, на дорожку. Для разнообразия сменили заведение и расположились в уютном ресторанчике практически в центре городка. Ужин проходил весело и плодотворно. Травили анекдоты, перемигивались с сидящими через столик девчонками, которые отмечали удачный поход в локацию. 4 таких валькирии белокурых. За соседним столиком, со стороны девчат, бухали по-жесткому 2 мужика. Один маленький, толстый, с практически полностью лысой головой, а второй стройный парень лет, может, 20. В самый разгар веселья в ресторан зашел здоровенный мужик, такой, знаете, 2 метра ростом, как говорят, косая сажень в плечах. Подошел к столику соседей, выдернул оттуда лысого толстячка и начал конкретно так месить его. Мы с мужиками переглянулись и вмешиваться не стали, не наши это разборки. Разбьет, значит, походу, есть за что. Тем более, что мужик, избивающий толстяка, был абсолютно трезв. А вот дамы начали возмущаться. Мужик, не отвлекаясь от увлекательного занятия, начал рассказывать. «Да я пока был в локации, этот ходил к моей жене, как к себе домой. Мало того, что прелюбодействовал, так он, падла, еще и запасную снарягу пропил». На этих словах мужик начал раздевать толстяка. Тот как-то резко очнулся и начал орать. «Что же ты делаешь, бессовестный?» Мужик в ответ вообще озверел. «Это, сука, я-то бессовестный, а ты по типу святой?» Мы после слов толстяка просто сползли под стол. Только настолько все это смотрелось смешно, что я думал, коньки откину от смеха. Тут еще Чекамп начал советовать, как правильно сделать толстяку обрезание, чтобы и не убить, и охоту к чужим бабам отбить. Да, все это с такими подробностями и с таким ярким описанием, что у толстяка голос превратился в визжащий. А мужик отнесся к словам Чекампа со всей внимательностью и даже начал выпытывать тонкости подобного действа. Кончилось тем, что женщины отвоевали избитого голову толстяка, а мы так наржались, что у меня разболелся живот. Апофеозом истории стало высказывание молодого парня, бухавшего с толстяком и тихо просидевшего всю экзекуцию собутыльника. «А я тебе говорил, что бордель лучше». «Философ!» Это стало последней каплей. Тут я даже икать начал от смеха. Проводив мужиков, озадачился изучением ассортимента артефактных магазинов. Захотелось вникнуть в это все, изучить возможности более подробно. И я так увлекся, что потратил изрядное количество своих средств. В этих лавках можно приобрести практически все нужное на любой случай в жизни. Например, купил палатку. Казалось бы, палатка, ну и что? Так-то да, если не брать во внимание то, что эта палатка имеет свернутое пространство. Представьте кубик с размером грани 20 сантиметров. Нажав всего одну кнопочку на этом кубике, вы развернете его в домик с одной комнатой размером 5 на 4, с одной из стен, оборудованной как кухня. При повторном нажатии домик свернется. Неважно, какая температура воздуха, холодно или жарко, в домике поддерживается выставленная вами температура. Ни отопления не надо, ни плиты или костра для готовки. Все работает без усилий с вашей стороны. Ну круто же! Еще нашел и прикупил магический, даже не знаю, как его назвать, голографический проектор, что ли. Короче, хрень, в которую закачаны тысячи всяких фильмов, которые можно смотреть как в кинотеатре. На некотором расстоянии от аппарата, которое сам же и выбираешь, появляется большой голографический экран, на котором и транслируются закачанные фильмы. И все они из разных миров. Интересно же посмотреть, как люди живут на других планетах. И палатка, и кинотеатр. Вещи в одиночных походах просто ух! В одной из лавок с разнообразными накопителями энергии подобрал и выкупил два заряженных кристалла для замены в моем автомате, который сосульками стреляет. Однажды прикупил магическую сигнализацию, которую можно использовать как в походах, так и дома. Просто раскидываешь вокруг гипотетического центра на расстоянии 50 метров такие себе типа датчики, и к тебе никто незамеченным не подойдет. Возвращаясь из лавки, обратил внимание на странное здание. Вместо стен у него были огромные стеклянные витражи. Естественно, захотелось узнать, что это и для чего. Оказалось, это книжный магазин. Охренеть, здесь и книги есть. Понятно. Зашел и на какое-то время потерялся. Вышел с изрядно полегчавшим кошельком и кучей приобретенной литературы. Обнаружил множество нужных мне книг. Среди них были труды как по растительности огромного количества локаций, так и по животному миру. Или вот представьте книгу по известным локациям. Открываешь нужную страницу, всматриваешься в нее, и перед тобой разворачивается короткое видео с обзором этой локации и подробным рассказом о ней. Вот такие здесь книги. На весь следующий месяц я выпал из жизни. Запоем изучал информацию по этому миру и по локациям в частности. Перелопатил огромную кучу знаний. Отвлекался только на неотложные дела. Например, забрал изготовленный доспех, и скажу я вам, он мне очень понравился. Как будто удобная одежда. Не стеснял движения, ничего нигде не жало. Короче, вещь. Еще посещал бордель. Такое нужное дело для душевного спокойствия. Изучал внимательно локации в нашем районе, и при виде одной меня прям торкнуло. Не знаю, как по-другому сказать. Короче, я придумал, как добыть все необходимые ресурсы для храма за раз. Все случилось как-то внезапно. Вот просматриваю информацию о красивой горной долине. Думаю, что было бы хорошо оказаться там и на ужин поймать рыбку в реке. Долина хоть и горная, но просто огромная. И тут приходит бредовая мысль. А что, если перегородить речку и затопить эту долину? Немного опишу, что я видел перед собой и что навело на такие мысли. Сама долина, как я уже сказал, огромная. Знаете, такой большой вытянутый овал, окруженный горами. Несколько тысяч гектар. С правой стороны падает такой типа Ниагарского водопад. Через всю долину протекает река. С левой же стороны два выхода. Один узкий, метров 8-9 шириной, такое ущелье. А второй широкий. По нему вытекала река шириной с ущелья, метров 50. Сама река небольшая, метров 15 в ширину, но зато глубиной метров 8 точно будет. Мысль заключалась в том, чтобы перегородить узкий проход, чтобы можно было потом разобрать загородку. А вот широкий проход закрыть при помощи взрывов, обрушив две горы по краям прохода, и закупорить все наглухо. Осталось дел всего ничего. Выяснить, есть ли в этом мире взрывчатка, а если нет, то придумать, как сделать, и, соответственно, добыть все для этого необходимое. Придумать, как в одно лицо перегородить узкий выход. И самое главное, придумать, как быстро собрать угробленных зверушек и доставить в приемлемые сроки к храму, пока не протухли. Жизнь заиграла другими красками, я прямо приободрился. в поисках взрывчатки прошерстил весь город. Рядом с одной из лавок, разговаривая с потенциальным изготовителем, вдруг услышал подзабытый знакомый мат. Знаете, сочный, без литературных слов мат. Аж родным повеяло. Извинившись перед собеседником, попросил подождать минуту и ломанулся, по-другому и не скажешь, в сторону ругани. Рядом с одним из магазинов два мужика, с, как говорят, типичными рязанскими харями, ругались, как я понял, владельцем лавки. Из контекста уловил, что за какую-то выполненную работу мужики требуют доплатить. Мол, сделали больше, чем рассчитывали. А хозяин лавки отвечал, что они договорились на этот объем, и он им ничего больше не должен. Меня удивил внешний вид мужиков. Одежда на них была потрепанная, грязная. Сами они напоминали немытых бездомных. Я на миг даже приостановился, не очень приятно общаться с опустившимися людьми. Но подошел и заговорил. Как и думал, оказались оба из России, попали сюда одновременно со мной, и в этом городе их таких всего 5 человек. Попросил подождать. Вернулся в лавку, закончил разговор с потенциальным изготовителем взрывчатки, тот оказался очередной пустышкой. Характеристики его взрывчатки мне не подойдут, слишком слабая. И я даже приблизительно не мог прикинуть, сколько же ее понадобится. Распрощавшись, вернулся к землякам. Начали было расспрашивать друг друга, откуда, а ты, а как сюда попал. Но вовремя остановились и пошли к месту сбора всей их толпы. Ну, чтобы по два раза не проговаривать одно и то же. По дороге выслушал их истории попадания. Им, в отличие от меня, повезло попасть в обжитые места, и больших проблем с выживанием у них не было. Но все они до сих пор нулевого уровня, в локации не ходят, потому что для них они слишком высокоуровневые. Выживают подработками, по типу «принеси, подай, иди нафиг, не мешай». Я здесь, в принципе, уже обжился и стал понимать некоторые нюансы местной жизни. Поэтому и начал задавать вопросы. «Так а почему не нанялись в какую-нибудь группу, посещающую локации, теми же носильщиками? Вариантов для прокачки, пусть и медленной, здесь хватает». Внятного ответа не получил, промычали что-то про опасности. Добрались до места их обитания. Жили они в полуразрушенном сарае, в котором сердобольный одинокий мужик выделил им угол. Мне очень не понравилось все увиденное. Даже если живете в говне, но поддерживать какой-то порядок можно же. В конце концов, подремонтировать этот сарай. Короче, натуральный бомжатник. Познакомились со всеми. Были три мужика и две женщины с потухшими глазами. Какие-то сломленные, что ли. Мужиков, которых я встретил, звали Сергей и Валера. Третий был скрюченный и полусогнутый, звали дед Степан. Женщинам на вид было лет по 40, может, 45, звали Нина и Светлана. Глядел на весь этот мрак, и во мне боролись два желания. Развернуться, уйти и забыть. Или все же помочь. Решил помочь. Но мало ли как бывает, в ситуацию народ попал неоднозначную, все-таки новый мир. Предложил им дойти до ближайшей забегаловки, пообедать и там поговорить. По дороге увидел магазин одежды. Зашли, купил им добротную походную одежду. Потом, спросив у прохожих направление к ближайшей общественной мыльне, повел эту грязную толпу мыться. А после помывки, расположившись в неплохом ресторанчике, разговорились. Наблюдая за поведением земляков, сделал такой неоднозначный вывод. Их не напрягает, что за все плачу я, как будто так и должно быть. Мне вот было бы как минимум некомфортно в такой ситуации. Махнул на эти мысли рукой. В процессе разговоров за обедом по максимуму поделился известной мне информацией по этому миру. Их рассказы о том, как они попали в этот мир, и перипетии их здесь нахождения рассказывать не буду, потому как ничего интересного не услышал. «Ладно, земляки, давайте, я вам помогу в прокачке до 20 уровня», — предложил я. «А дальше сами». «Так, может, мы вместе с тобой просто поселимся?» — замямлил Сергей. «Толпой и выживать легче». Я эти разговоры пресек однозначным «нет». «У каждого свой путь. Легче вам вместе, да пожалуйста. Я одиночка, и мне комфортнее одному. По крайней мере, на этом этапе». Вот не лежала у меня душа продолжать наше с ними общение. Знаете, бывает, что первое мнение влияет на все дальнейшие взаимоотношения. Вот и у меня появилось внутреннее неприятие. После этих разговоров подошел к владельцу ресторана и попросил помочь с информацией о найме высокоуровневой команды для прокачки 5 нулевок до 20 уровня. Подобные сделки как раз и заключались через владельцев ресторанов и других точек общепита за небольшое вознаграждение. Оказалось, свободная команда есть в наличии. Больше того, как раз командир этой команды находился в обеденном зале. Торг с командиром надолго не затянулся. Обошлось мне мероприятие за 500 золотых монет за каждого земляка. Еще 2000 ушло на их экипировку, ножи, арбалеты, копья и боевые топоры. В необходимом количестве было закуплено и все остальное, от эликсиров здоровья до фляг. Организовав все ранее перечисленное, мы распрощались, и я прям выдохнул с облегчением. Вот не знаю, помогал как-то через силу. Не те люди попались, какие-то неправильные, что ли. Ну, ладно, сделал и сделал. На следующий день выдвинулся в найденную в книге локацию. Подумал, что из-за этой непонятной спешки начинаю делать ошибки. Например, даже не посетив локацию, уже начал искать взрывчатку. Неправильно это? Долина меня не разочаровала. Я бы сказал, наоборот. Она как будто специально создана для задуманного. Все внимательно осмотрев, даже не стал охотиться, а поспешил вернуться в город. Взрывчатку нашел, вернее, обговорил ее изготовление. Надо сказать, что в этот мир попадали разные люди. Были и такие умельцы, которые сделают сильную взрывчатку. Правда, стоимость ее сожрала все мои накопленные средства. Мужики все еще не вернулись из похода за ящером. Не дожидаясь их, заказал изготовление взрывчатки и сам начал рубить и при помощи пространственного браслета таскать деревья в локацию. Готовился к устройству плотины в узком выходе. Так-то все срастается. Вот только сбор и доставка тушек к храму вызывали обеспокоенность. Но не знаю я, как решить эту проблему. Тем более, что делать все надо будет очень быстро.